приписке к этому письму. 23 мая, утро, Покровская. Сейчас принес мне хлебник из Москвы письмо твое от 19 мая, в котором ты пишешь мне, что твои длинноволосые студенты оставили тебя. Я сам, правду сказать, никогда не надеялся на них. Но вряд ли можешь ты справиться один с твоим хозяйством. Предложение мое насчет моего Федора Антоновича кажется кстати. Подумай хорошенько и решайся. В следующем письме от 2 июня 1863 года отец снова пишет Льву Николаевичу. «Жаль мне, что ты не решаешься взять управляющего, которого я тебе рекомендую. Я бы этого желал единственно только потому, чтобы ты имел помощника для твоих многосложных трудов, и вместе с этим ты имел бы при себе верного человека. Может быть, и передумаешь, напиши, я буду тогда стараться его тебе добыть. Я не думаю, чтобы жалование его превышало 300 или 400 рублей». Я очень хорошо понимаю, что при теперешнем порядке хозяйства требования владельца должны быть совсем другие, как прежде. И хлопот для управляющего также гораздо больше. Из этого следует, что не требования твои незаконны, но вас, помещиков, поставили относительно крестьян не в законное положение. Крестьяне могут вас обманывать и надувать, сколько им угодно, а вы ничего не можете с ними сделать. Равно и всякому управляющему очень трудно с ними сладить. А вот со временем будет лучше, а теперь пока все нехорошо, и все жалуются. В письме от 13 октября 1863 года отец пишет о книжках Ясной Поляны. Лучшая продажа твоих маленьких книжек происходит на Никольской под воротами, а не в лавках. Простой народ покупает их очень охотно, а в лавках идут они туго. Саша недавно отвез туда, то есть под ворота, 60 экземпляров, и там просили адрес твоей конторы. Вот, кажется, все, что имел тебе написать. Прибавлю еще, что люблю тебя от всей души, обнимаю тебя крепко, и, несмотря на все твои пудели, промахи при стрельбе, считаю тебя очень достойным охотником, не имеющим только навыка стрелять. Походи 2 или 3 раза сряду, и тогда увидишь перемену. Кланяйся всем. Вероятно, вы в Туле теперь. Пишите мне почаще, а лучше всего приезжайте скорее в Москву. В другом письме от 27 марта 1863 года отец пишет Льву Николаевичу о журнале «Ясная поляна». «Деньги, полученные тобою от подписчиков журнала на 1863 год, я все отправил сегодня обратно в 11 пакетах по означенным адресам со вложением денег и записочки, в которой написал, что журнал не будет более издаваться. Итог той суммы, которую я разослал, составляет 76 рублей 50 копеек, а не 73 рубля 50 копеек. Отправка сверх этого стоила 3 рубля 60 копеек. Очень рад, что оно исполнено. Ты сам желал, чтобы деньги эти были немедленно отосланы. Очень рад также, что ты покончил своим журналом. Он стоил тебе много труда, столько же забот и был начитист карману». В 1863 году вышла в свет повесть «Казаки». Лев Николаевич был в нерешительности, писать ли ему вторую часть. Он охладел к ней и задумывал уже другое, но все же с интересом прислушивался ко всяким отзывам. К сожалению, не помню, какие выходили критики, но знаю, что иные отзывы были восторженные, и повесть эту, казалось, читали все с большим интересом. Повесть «Поликушка», вышедшая почти одновременно, имела менее успеха, хотя иные считали ее выше казаков. Помню, как отец, прочитав казаков, написал в письме: